Антон, я чувствовал себя слегка раздосадованным. Устроил, понимаешь, демонстрацию. Но не хотелось мне есть эту дурацкую рыбу и не ел бы. Зачем ушастому напоминать о собственной кровожадности? Это до него однажды все-таки дойдет, что меня бояться надо. Только до этого чудика ничего такого упорно не доходит. Едет и кидает на меня виноватые взгляды, как будто это он меня чем-то обидел. Смешной? Нет, ушастый, никуда я тебя не отпущу. Надоело мне в одиночестве по этому миру шляться. Будем теперь вместе приключения искать. Я себе давно хотел компаньона подыскать. Обратить его, что ли? Мне все равно положено, как лорду иметь не менее 3 птенцов. Поддерживать, как говорится, поголовье высших вампиров. Интересно, что мне наставник за это сделает? На месте убьет или просто по шее надает? Я как бы обещал эльфов не убивать, между прочим. Очень трудно не убивать того, кто пытается убить тебя. Про обращение речи не шло. Нет, не буду пока обращать. Ушастый расстроится еще. Но мне все-таки любопытно, что будет, если обратить эльфа-вампира. Такое, по-моему, еще никому в голову не приходило. Вообще получится что-нибудь или нет? Эльфы все-таки магически измененная раса. А говорят, старшие, перворожденные. Брешут, ушастые. Мне наставник как-то рассказывал про эльфийские хроники, которые просто документы, описывающие проведенные эксперименты. Эльфы на самом деле вовсе не раса Аталора. И они произошли от людей. Несколько тысяч лет назад, то ли 10, то ли все 15, существовала в этом мире высокоразвитая технологическая цивилизация. Очень высокоразвитая. В космос вышли, на других планетах колонии создавали. Потом по чужим мирам шляться начали, как у себя дома. Нашли места, где ткань мира особо тонкая, дырок наковыряли и поставили порталы. Некоторые, что характерно, по сей день работают. А еще вроде бы эти продвинутые техномаги изобрели бессмертие. Ну, это они так думали. Просто таскали на себе какие-то хитрые артефакты, которые считывали память владельца. А после смерти тело управляло душу. Все это добро потом можно было подсадить в новое тело, специально для этого выращенное, или просто чужое, если кому-то не повезло. Понятно, что умирали древние, как их потом стали называть. Не от старости. Но при чем тут эльфы? Очень даже при всем. Очень уж сильные были эти древние. Вот и доигрались однажды, как водится. Устроили себе мировую катастрофу, и все дружно убились. Ну, не сразу, конечно, и не так уж об совсем все. Был у них в то время провидец один. Так себе провидец, по мнению современников. То действительно что-то там серьезное предскажет, то пальцем в небо. Целые тома всяких предсказаний наваял. Никому и в голову не пришло, что он на тысячелетия вперед пророчил. А может и пришло. Ну, как это проверить удастся? Между прочим, народ до сих пор этим пользуется. Ну так вот, напророчил этот провидец предстоящую мировую катастрофу. Но общественность к нему не прислушалась. Тогда провидец нашел себе единомышленников, которые ему такие поверили, и объявил, что знает, как спастись. И не обманул, что характерно. Человек 600 с ним тогда пошли, включая семьи и одиночек. И все поголовно маги, причем из тех, кто предпочитал именно чистую магию, без всякой технологии. Они-то как раз считали, что вся проблема в этой технике и заключается. Такое своеобразное мировоззрение. Забралась эта компания в какой-то реликтовый лес, в самую его чащу, и установили там магический купол. Такие у них космические колонии. Но они с перепугу что-то там совсем странное намудрили. Купол стал на 2000-летия намертво. Ни туда, ни оттуда. Пришлось новым лесным жителям приспосабливаться к изменившимся условиям. Если кто и передумал спасаться таким образом, то уже поздно было трепыхаться. Поскольку новые поселенцы были уверены, что предстоящая катастрофа случится из-за сплава магии и технологии, они решили пойти иным путем, то есть не изменять природу под себя, а стать к ней намного ближе, и начали себя целенаправленно менять. Благо, среди них было много специалистов по магическим мутациям. Магия в те времена, между прочим, почти запрещенная. Она и сейчас не то чтобы приветствуется. Что прежде всего нужно для комфортной жизни в лесу? Много чего на самом деле. Сначала способность ловко и бесшумно двигаться, даже в самых непроходимых буреломах. Чтобы от хищника сбежать, и дичь поймать, и вообще спрятаться в любом месте. В результате гибкость, изящное телосложение и невероятная грация движений, поскольку мышцы и связки сильно отличаются от человеческих. Еще в лесу нельзя выдавать себя посторонними запахами, поэтому нынешние эльфы пахнут исключительно лесными травами и цветами. А терморегуляция организма у них происходит магическим путем. Зрение они себе тоже улучшили. Правда, для этого пришлось увеличить глазные яблоки и, соответственно, форму черепа. Хотя, возможно, глаза и черепа не меняли для чего-то другого. Ну, чтобы мозгов, например, больше было. Надо признать, зрение у эльфов отменное. Прячущемуся в густой древесной коре воробью за 100 метров глаз попадут. Еще и видят более 100 оттенков зеленого. В лесу тоже это актуально. С таким зрением стыдно не стать хорошим лучником. Уши у эльфов, если кто не знал, тоже не для красоты такие острые. А все даже для хорошего слуха. И двигаются они по тому же. Еще рецепторы у них там какие-то хитрые. То ли вибрации улавливают, то ли движение воздуха, как локатор, короче. В общем, все у этих эльфов функционально, кроме смазливой внешности. Это, по-моему, чисто эстетические их соображения добавили. По принципу, раз можем, чего не сделать. Некрасивых эльфов не бывает. А какие у них женщины? Эльфийки – это просто сказка. А наставник почему-то всегда только плюется и ворчит. Мутантки магические, немочь бледная, рыбы сунулые. Вот почему он всех эльфов постоянно защищает, нянчится с ними. Но персонально женщин их терпеть не может. Только внучку свою он обожает и на руках носит. Было бы за что, тоже мне понимаешь, золотая рысь. Кошка она драная, а не рысь. Половой агрессор. Зато если бы в заповедных лесах проводили конкурсы красоты, она бы в два счета стала мисс мира. Потому что эту буйную киску даже эльфы за ее красоту боготворят. Или потому что она дочь их обожаемого князя. Ох, что-то мои мысли не туда занесло. Забыть, не думать, не вспоминать вообще. Переживем как-нибудь. Блин, я, кажется, начинаю понимать, почему наставник от эльфийских женщин шарахается. Антон, ты на меня сердишься? Тэй, не выдержав молчания, подъехал ближе. Нет, чего бы это? А почему тогда молчишь? Думаю, признаюсь честно, об истории возникновения эльфийской расы. Ух ты, расскажи. Ну, я и рассказал. Мне что, жалко? Интересно. Тэй задумчиво заплетает косички на гриве своего коня. Прямо во время движения. Поводья небрежно заброшены на лук у седла. Нет, но кто бы мне объяснил, почему они такие хорошие всадники? Это выглядит гораздо правдоподобнее, чем всякие там перворожденные и прочие сказки, заключает наконец. Только непонятно, как же эльфы все-таки бессмертия добились, раз они потомки людей? Да нет никакого бессмертия, отмахиваюсь я. Просто они живут долго, вот люди напридумывали. На самом деле эльфы просто магически измененные существа, в их крови магия течет. Поэтому они не стареют, как вампиры. А вампиры тоже остались от катастрофы, заинтересовался ушастый и тут же забыл о своем рукоделии. Нет, усмехаюсь его любопытству, вампиры сюда из другого мира забрели, да так и остались, через те самые порталы, оставленные древними. Не так давно это, кстати, было. Еще мой папа, чтоб ему на том свете черти драли, прежний мир помню. Я думал, вампиры тут всегда были, удивился Тэй. С чего это он взял? В этом мире всегда были только низшие, а не просто зловредная нежить, ну как оборотни и прочая пакость, которую создает злобный местный божок. Есть тут у них такой Холос, отец смерти, та еще дрянь. До того, как на Аталор пришли вампиры, эта нежить только Холосу и подчинялась, а теперь мы их к рукам прибрали. Я не стал уточнять, что низших к рукам прибрать может только лорд, иначе они опять возвращаются под влияние Холоса. Наверное, нас в этом мире только потому терпят, что мы всякую дрянь контролируем и истребляем. И за это и боятся еще больше. Значит, есть такие порталы, через которые можно попасть в этот мир? Задумчиво спросил ушастый. А обратно? Вот на землю, например. Можно и на землю, отвечаю. Да, как я не догадался. Ты что, домой собрался? И зачем? Родных повидать. Они тебя все равно не узнают и не поверят, что бы ты им ни сказал. Ушастый с деловым равнодушием пожал плечами. Хотя бы узнал, как они там. На могилку свою сходишь, ага. Да и промолчал, я тоже. Чувствую, у меня скоро войдет в привычку его доставать. Замечаю, что в последнее время все больше хочется его как-то позлить. Может, если я его пару раз разозлю, ушастый перестанет на меня так восторженно пялиться? Угу. Или что более вероятно, сбежит от злобного меня к такой-то бабушке? Нет, надо за языком следить. Мы куда едем-то? Спросил эльф после паузы. В ближайший город сперва. Ну, тут недалеко, Тиргет. Может, даже к вечеру успеем, переночуем, припасов закупим. А потом... спрашивает. А потом видно будет, пожимаю плечами. Вообще-то в городе я еще хочу кое-что выяснить. Например, откуда взялся в этих краях малолетний эльф? Не сам же он туда забрел? Это сильно вряд ли. Скорее всего, с родственничками путешествовал. Есть у меня подозрение, что некромант ушастого на эксперименты похитил. Но, похоже, эксперименты провалились. Только эльф ума лишился и личности своей. Потом этот засранец решил мне скормить отработанный материал, чтобы, значит, добро не пропадало. Вообще-то это только предположение, но весьма правдоподобное. Зачем бы еще некроманту эльф понадобился? Есть только одна маленькая проблема. Если ушастого и прям похитили, его в Тигрете родственнички искать будут. Они своих детишек не бросают, их и так мало. И что будет, если найдут в моей компании? Я, конечно, крут, спору нет, но десяток эльфийских лучников и для меня опасны. К Тигрету мы подъехали уже поздно ночью. Так себе городок, деревня переросток, но зато единственная на пару сотен километров вокруг. Городские ворота тут даже не закрывают. Они уже покосились давно и стену не ремонтировали, насколько мне известно, лет 30, что можно понять с первого взгляда. А все потому, что на эти захолустные места давно не приходилось никому в голову нападать. Да и не дойдет сюда агрессор, сожрут по дороге. Некромант только регулярно пошаливал, но от него никакие стены не защитят. В который уже раз вспомнил о некроманте. Я вдруг подумал, что замок после этого гада остался очень даже ничего. Что же добру пропадать? Надо бы самое его к рукам прибрать. Все равно ведь бесхозное. А если даже и нет, кто посмеет возразить? Лорд я или как? Сам я, конечно, возвращаться не буду, а вот вампиров своих пошлю. Пусть порядок наведут, пока кто другой не подсуетился. Если самому не пригодится, всегда продать можно или вот Тею подарю. Да, какой я хозяйственный, однако. О, вот и гостиница, категории постоялый двор деревенский. То есть деревенская, не слишком опрятная, с удобством во дворе и так далее. Типичное такое строение не самого лучшего качества. И обслуга такая же, вечный сонный мальчишка-конюх, хозяин в засаленном фартухе и пара девиц-разносчиц. Ну, сейчас и так сойдет, за неимением лучшего. Все ужинать и баиньки. Безобразие, до чего докатился вампир, который спит по ночам и путешествует днем. Надо бы сказать Тею завтра, что я рыбу терпеть не могу, чтобы больше без недоразумений.